Дальше произошло невероятное. Ближайший кустик зашевелился и потянулся своими веточками к ошарашенному путнику, пытаясь опутать Алексея. Лиственные объятия начали окружать тело, убаюкивая сознание. В грудь ненавязчиво проникло что-то до слез трогательное, едва уловимое. Была полная уверенность. Вот-вот и куст что-то прошепчет, вот-вот начнет говорить. Именно такое ощущение. В следующий момент, перепуганный таким откровенным поведением, путник вырвался из природных оков и, сломя голову, бросился, куда глаза глядят. «Я точно сошел с ума! Господи, за что?» Чемпион по бегу с безумно горящими глазами продолжал улепетывать в неизвестном направлении подальше от ужасно нежного растения. Лесополоса неожиданно закончилась. Немного успокоенный пробежкой, Алексей, перейдя на шаг, попробовал проанализировать произошедшее. Да, скорее всего, галлюцинации уже от голода начались. Может, в лесном воздухе чего? Бред! Очнись, Леха! Где здесь хоть что-нибудь нормальное или обычное? Другая планета? Нашего естествоиспытателя временами накрывало необъяснимыми волнами, словно слегка повышалось окружающее давление. Но это однозначно не давление атмосферы. Последствия аномального ритма проявлялись в частичной потере равновесия и неконтролируемом эмоциональном, вернее, глобальном дисбалансе в перемешку с напряжением. Будто пытались обрабатывать на расстоянии какой-то энергии. Вибрация стремилась ненавязчиво проникнуть в самую глубину сущности, пронзить насквозь, заставляя Алексея съеживаться, испытывая дискомфорт и беззащитность, словно тебя раздели и выкинули на улицу, в незнакомом городе с агрессивными, огромными монстрами. Как-то так. Первая скрытая атака на сознание произошла в самом начале похода, еще при приближении к таинственной лесополосе. Причем сама волна не вызвала отвращения. Она старалась пробраться в гости ласково, но одновременно невероятно мощно. И это сразу насторожило Алексея. Ему почудилось, что стоит только пропустить поток вовнутрь, в самое сердце, и он потеряет свободу и независимость. Наш боец сопротивлялся как мог, сохраняя самообладание и не поддаваясь колдовству. Мобилизовав все внутренние ресурсы, сознание Алексея сжалось в кулак и успешно отразило вероломное секретное нападение. Сила также мягко отпрянула. Именно после первого удачно отбитого наступления и стало возникать чувство негатива и дисгармонии, будто повелитель атакующего поля мстил за отказ в доступе, намереваясь либо взять противника измором, либо превратить его сознание в руины. Таким образом, уважаемые читатели, приплюсуйте периодические акции устрашения ко всему происходящему. Автор их постарается больше не касаться. Просто если вам покажется, что Алексей где-то дал слабину, испугался, повел себя недостойно или неграмотно, вспомните о неожиданных разрушительных ударах под дых. Они закончатся ой как не скоро. Тем временем ощущения под ногами изменились. Подобие тропинки, идущее по краю лесной зоны, вело вниз по склону к небольшой речушке шириной 30 метров, на берегу которой пока никого не видать. И строений никаких. Куда ни глянь. Симпатичное место. Алексей остановился 5 метров от берега и огляделся. «Ау, люди! Или хоть кто?» Расположившись на живописном берегу, голодный странник с жадностью поглядывал на цветочное покрывало, которое плавно превращалось в песчаный пляж без отчетливой границы. Внутри Алексея зарождалась какая-то голодная тоска, безысходность. Он сглотнул, резко дотянулся до ближайшего цветочка, отдаленно напоминающего клевер, сорвал бутончик и отправил его в рот. Так вот и гибнут люди. На вкус клевер оказался довольно сносным, даже очень себе. И естествоиспытатель продолжил пировать. А то желудок грозился начать переваривать своего хозяина. Наконец, трапеза подошла к логическому завершению, и шло время. С вашего позволения, несколько слов о времени. Моментами наш герой находился в полном тупике по причине невозможности определить меру отрезка, за которую происходят те или иные события в текущих обстоятельствах. Светило отсутствует, спать ему не хочется. Что принимать за точку отсчета? Подобные мысли появились практически сразу и перманентно преследовали гостя из объективной реальности. И так шло. Что ж вы меня пугаете постоянно? Рядом, метрах в 10, на бережку расположился незнакомый субъект, однозначно мужского пола, и беззастенчиво разглядывал Алексея. Откуда ты взялся? Увидев, что сосед обратил на него внимание, светловолосый парень, лет 25-30, почти ровесник, поднял руку вверх, обозначая приветственный жест. В ответ Алексей учтиво вскинул руку. Затем неторопливо поднялся с песчаного лежака и отправился налаживать новый контакт. Вот тяна! При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что предполагаемый знакомец абсолютно ногой. Правда, стыдиться и тому было незачем. Такого гармоничного телосложения Алексей раньше не видел. Гордиться впору. Только не подумайте ничего, наш герой гетероориентированный и морально здоровый. Вернее, почти. Абсолютно здоровых людей ведь крайне мало. Итак, оказавшись рядом с сидящим на песочке парнем, Алексей замер в нерешительности. На безмятежном лице светловолосого незнакомца заиграла приветливая улыбка, и он указал пригласительным жестом на место возле себя. Не тут-то было. Внутренний генератор недоверия и еще кое-что в совокупности не позволили Алексею дать слабину. Мало ли что, сначала посидим, потом... Меж тем, не получив нужной реакции на гостеприимство, молодой, по всем признакам, человек поднялся, повернулся к оппоненту во фронт и с удивлением уставился ему прямо в глаза. Затем протянул руки, пытаясь положить их на плечи Алексею. И этот обниматься лезет. Голый мужик лезет обниматься. А глаза, блин, целое небо в них. И так смотрит с любовью. Алексей, по всей видимости, пребывая в приступе гомофобной истерии, резко отстранился и сбивчиво, с явно выраженным смущением, начал объяснять. «Ты только не обижайся. Я ведь не знаю, нудисты там или еще кто. В принципе, против вас я ничего не имею. Просто не привык к такому». Внезапно в сознании вновь возникло ощущение, будто собеседник вот-вот начнет говорить. Вот прямо сейчас вроде. Ну же! Но парень молчал, словно рыба об лед, лишь непонимающе продолжая таращиться на партнера по безмолвному диалогу. Наконец, молодой человек тихонько выдохнул, затем пожал плечами и в следующий момент с разбега прыгнул в воду. Алексей спокойно проводил взглядом своего визави и обреченно вздохнул. Опять не повезло. То деревья пристают, то красавчики разные. Адекватный народ вообще где? Паноптикум, право слово. Что ж, оставалось одно, вновь присесть на песочек и понаблюдать за развитием. Может, нудист тут не один. Спустя непонятный промежуток потока сознания наблюдатель начал нервничать. Аполлон, который намедни влетел в воду, похоже, не собирался нигде выныривать. Может, он еще и Эхтиандр в одном лице? Примечание. Эхтиандр – это вымышленный персонаж научно-фантастического романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Но Алексею было не до шуток. Он с тревогой подумал. А если парень настолько расстроился, что решил утопиться? Я же ничего не понимаю. Этого еще не хватало. В голову полезли умопомрачительные образы, где наш герой бросается спасать впечатлительного утопленника. Разумеется, удачно. И они на пару отмечают чудесное избавление, примирение и воссоединение. Будут жить, не тужить. Фу! Скинув с себя белоснежное одеяние, спасатель подошел к воде и... отражение... вмиг перевернуло восприятие и изменило впечатление о недавнем конфузе. В зеркале водной глади тело выглядело таким же совершенным, как у незнакомца. Это не я. Хотя лицо мое. Что за хрень здесь творится? За своего принял, наверное. Кто знает, какие тут обычаи. А вдруг все голышом ходят, и это в порядке вещей? Следовательно, единственный ненормальный здесь я. Ладно. Алексей вошел в воду в том же месте, где исчез недавний абориген. И тут же выскочил, как ошпаренный. Ему показалось, что река не река вовсе. Ни холода, ни ощущения течения. Словно погружаешься во что-то неизведанное. Не передать. Некоторое время, в кавычках, озадаченный странник смотрел на аномальную субстанцию, как баран на новые ворота, наблюдая за редкими разноцветными рыбками, резвящимися у себя дома, как дети. В итоге, собрав волю в кулак, Алексей решил закончить опыт. Главное, за буйки не заплывать. И с осторожностью вступил в неизвестность. Оказавшись на середине водоема, по горло в чем-то ласковом и освежающем, спасатель вдруг осознал, что утонуть тут невозможно, разве только специально. Во-первых, глубина маленькая. Во-вторых, дно без ила и коряк, соответственно, зацепиться или провалиться невозможно. Да и видимость в кристально чистой реке идеальная. Меж тем, внутренний еле заметный зов заставил Алексея расслабиться, и он окунулся с головой в местную достопримечательность. Постепенно нечто неуловимое, но уже знакомое, спонтанно появилось в сознании. Ощущение было сродни тому, что Алексей испытывал при недавнем контакте с водяной питательной сферой. По всем клеточкам организма заструилась жизнь, которая втекала в него сразу отовсюду. Окружающий животворящий ритм нежно пронзил тело пловца, и тот начал растекаться во все водные пределы. Его куда-то ненавязчиво понесло. Глубоко внутри сущности опять возникло трепетное чувство, пробирающее до слез. Сейчас кто-то с ним начнет говорить. Вот прямо сейчас. Внезапно до акванавта дошло, что он не дышит и не понимает, где находится. Вернее, куда растекается. В следующий миг суетливый ум выдал самое верное предположение. Это ловушка. Сначала парень изощренно заманивает простачков в западню, затем речка своим гостеприимством усыпляет их бдительность, объегоривает, и те идут на корм высокоразвитым инопланетным рыбам. Стало страшно. Алексей начал хаотично грести руками и ногами. Волшебство моментально прекратилось. Правда, спасающемуся бегством из очередного капкана путешественнику было начихать. Он спешно уносил ноги из живого, агрессивного, пленительного водоема. «Эта свистопляска скоро меня доконает». Находясь на берегу, гость еще раз оглядел необъятные просторы, оделся, прикинул варианты и решил возвращаться домой. Идти куда-то дальше не имело смысла. Речка сужалась и брала исток в лесу, а русло, куда хватало глаз, раскинулось поле широко. Вывод: речка может быть любой длины. Сейчас на подобные походы у Алексея не хватало духу, да и исследовательский настрой после купания подувял. Хотя в лесу тоже надо быть начеку. До зеленой зоны гуляющий добрался по краешку речного бережка. Песочек, по мнению исследователя, был единственным нейтральным и безопасным покрытием среди столь непредсказуемого мира. Наконец, очутившись в чудесном лесу, путник прикинул наугад сторону движения и отправился в исходную точку.